Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 23 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с расширенного совещания в правительстве республики. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы принять встречу руководителей Армении и Азербайджана. Учебники по истории в Косово вызвали негодование турецкой общины. Правозащитная организация Freedom House прокомментировала обвинения президента Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Россия, США, Франция готовы принять встречу президентов или министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи обсуждалось карабахское урегулирование. Было уделено особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. В частности, обсуждались шаги по созданию атмосферы для продвижения переговоров, которые могут привести к достижению решения. Состоялся обмен мнениями по поводу предложений, которые могут обсудить стороны. Наше правительство готово принять встречу президентов или министров иностранных дел Армении и Азербайджана, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Информация Минобороны НКР. В ночь с 22 на 23 сентября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 25 раз. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 200 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР соблюдали режим перемирия, продолжая уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 22 сентября премьер-министр НКР Арай Карутюнян созвал расширенное совещание на тему разработки долгосрочной концепции сферы развития сельского хозяйства с участием министров сельского хозяйства, экономики, финансов, отдельных депутатов Национального собрания НКР, ученых, руководителей райадминистраций, крупных землепользователей. Глава правительства, представив сферу сельского хозяйства как одну из приоритетных, отметил на существующие в ней недостатки. Он предложил свое видение развития данной сферы, учитывая опыт передовых зарубежных стран. Приватизированные земли за определенную сумму взять у сельчан, конечно, при их согласии и передать в первую очередь лицам из этих сел, но с условиями обработки земель согласно требованиям правительства. Վարձակալել կամավոր սեփականաշնորհված հողերը գյուղացիներից ամբողջությամբ X գումարով տրամադրել առաջին հերթին այդ գյուղի հողօգտագործողներին ենթավարձակալությամբ պայմանով, որ մշակումը պետք է լինի մեր բաժներին համապատասխան։ Это обязательно культивация, применение ядохимикатов, учитывая все агротехнические нормы. И самое главное – способствовать этим людям, чтобы были обработаны все земли данной общины, отметил Арай Карутюнян. Պարտադիր ցանքաշրջանառություն, պարտադիր բարարտացում, մշակման բոլոր կանոնները պահելով եւ այլն։ Эти люди, крупные землепользователи, должны владеть определенными знаниями. Что касается закладки новых садов, обязательное условие для получения государственной поддержки – необходимо применение новых методов полива, а точнее использование капельного метода полива, что намного эффективнее и, самое главное, экономно. Петакан аджакцун чен тусаберилу. Завтра отмечается День Степана Керта. С утра состоится возложение цветов к памятнику Степану Шаумяну, именем которого названа Арцахская столица. Далее на площади Возрождения и в сквере Шаумяна, а также в различных районах города пройдут разноплановые культмассовые и спортивные мероприятия. Завершатся торжества праздничным концертом в столичном дворце культуры и молодежи. Исторические карты в розданных ученикам школы Призрен Косово учебниках истории вызвали негодование турок. Дело в том, что в этих учебниках Ван, Муш и Эрзрум отмечены как территория Армении, территория южнее Курдистан, а северо-восток нынешней Турции – Понтас. Об этом пишет турецкая газета «Джумхуриет». Турецкая община города Призрен направила жалобу в Министерство образования, науки и технологий Косово. Истерия поднялась также в самой Турции. Руководитель турецкого отделения Министерства Косово Ферди Ковач отметил, что книги были отправлены из Албании. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы учебники были пересмотрены и изменены. Международная правозащитная организация Freedom House прокомментировала высказывание президента Ильхама Алиева, президента Азербайджана, в свой адрес на встрече с представителями Европарламента. Как сообщает агентство Туран, действующий президент Freedom House Дэниел Каллингаерт в своем заявлении подверг резкой критике правительства Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев является самым ответственным лицом за сложившееся в последние 10 лет ужасающее положение с правами человека и за арест активистов гражданского общества и политической оппозиции, сказал Дэниел Каллингаерт. В своем заявлении он также подчеркнул, что Freedom House продолжит свою работу в связи с Азербайджаном. Напомним, что в ходе встречи с европарламентариями президент Азербайджана заявил о том, что Freedom House заняла проармянскую позицию и осуществляет постоянные нападки на Азербайджан, потому что у Азербайджана нет никаких связей с этой организацией. Для нас не имеют значения отчеты Freedom House. Это неправительственная организация. Сотни таких организаций публикуют различные отчеты, сказал президент Азербайджана. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст призвал власти Азербайджана пересмотреть репрессивный подход в отношении представителей гражданского общества. Об этом он заявил по окончании своего визита в Азербайджан. За последние 3 года ситуация с гражданским обществом в Азербайджане достигла наихудшего уровня с момента приобретения этой страной независимости, заявил спецдокладчик. По его словам, десятки руководителей и сотрудников неправительственных организаций, а также члены их семей подвергаются уголовному преследованию и административным наказаниям. Власти арестовывают их банковские счета, запрещают выезды из страны, а также налагают на них огромные налоговые штрафы. По меньшей мере 20 журналистов и блогеров в той или иной форме были наказаны за выражение критических взглядов. В своем заявлении спецдокладчик также отметил ограничения на свободу собраний, в том числе применение силы для разгона мирных акций протеста. Мишель Форст призвал правительство Азербайджана прислушаться к рекомендациям международных структур и внедрить механизмы по защите прав человека. Свой итоговый доклад он представит членам Совета по правам человека в марте следующего года. Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана провели спецоперацию в Геранбойском районе, в ходе которой были задержаны чиновники, занимавшиеся незаконным поиском и добычей золота. Группа людей, большая часть которых чиновники, занималась незаконным поиском золота на территории, именуемой Золотой Курган. Примечательно, что данная территория, находящаяся у села Тап-Карагойнлу, до апрельской войны была нейтральной полосой между азербайджанскими и армянскими войсками. Эту территорию облюбовали местные чиновники, которые в поисках золота рыли котлованы при помощи тяжелой техники, сообщает сайт Aznews Az. И о погоде. В субботу 24 сентября на территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди, возможны грозы, ветер северо-западный 3,8, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-13 ночью, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.